Вот чего мы так боимся. Мы считаем, что демократы недостойны возложенной на них ответственности. В таком случае что же делать? Зеленые выглядят лучше в том, что касается преданности делу и страсти. Однако не будем кривить душой. Зеленым еще не пришел срок, и сами зеленые прекрасно это сознают. Демократы потратили впустую 2 года, скуля и причитая по поводу зеленых и объявляя врагом номер 1 Ральфа Нейдера и компанию. Вот верный признак неудачника. Он начинает винить в своих ошибках кого-то другого. Пытаясь восстановить кое-какие мосты и залечить раны 2000 года, я связался с лидерами Демократической партии, намереваясь создать альянс демократов и зеленых к выборам 2004 года. Гор и Нейдер вдвоем получили свыше 51%, достаточно, чтобы победить на любых выборах. На президентских выборах 2000 года, согласно данным Федеральной избирательной комиссии США, демократ Эл Гор получил 48,38% голосов, а независимый кандидат Ральф Нейдер – 2,74% голосов. Я предложил демократам поддержку со стороны зеленых кандидата в президенты от Демократической партии, если тот будет признавать основные моменты политической программы зеленых. При этом демократы, в свою очередь, будут голосовать за зеленых в тех округах, где Демократическая партия не смогла выставить достойных кандидатов в Конгресс. Мое предложение практически не нашло отклика. Больше того, меня ужаснуло то, что удалось уяснить. Лидеры Демократической партии, хотя они ни за что не признаются в этом публично, по сути дела уже согласились с проигрышем на выборах 2004 года. Они не видят возможности победить Джорджа У. Буша. Они собираются беречь силы для 2008 года, когда Хиллари Клинтон или какой-нибудь другой политик с именем вступит в борьбу и победит. Мы с вами должны решительно отвергнуть пораженческие настроения этих угрюмых, бессильных демократов. На самом деле окончательное решение должны принимать не они. Мы, американский народ, не сможем вынести еще 4 года правления марионетки, управляемой Карлом Роувом. И мы не можем ждать, когда так называемая оппозиционная партия, демократы, оторвет свою задницу от мягкого кресла и примется за работу. Так что же нам делать? Одно известно точно. Люди готовы голосовать за независимого кандидата, как это показал Джесси Вентура. Вентура Джесси, политический деятель. В 1998 году был выдвинут на должность губернатора штата Миннесота от реформаторской партии. Вентура победил на выборах и впервые в истории занял столь высокий государственный пост, не являясь кандидатом демократической или республиканской партии. Примечание переводчика. Росс Перо добился поразительных результатов. Только подумайте, чего мог бы добиться более здравомыслящий кандидат. Генри Росс Перо, техасский бизнесмен, в марте 1992 года выступил в качестве независимого кандидата на президентский пост и получил широкую поддержку избирателей. 16 июля неожиданно для всех объявил о прекращении своей кампании, но 1 октября возобновил ее, набрал 19,2 миллиона голосов. Перо также принимал участие в выборах 1996 года, но уже не так успешно. Примечание переводчика. Но у нас осталось лишь несколько месяцев. Этого времени слишком мало для того, чтобы подготовить серьезного независимого кандидата. Этим следовало заниматься предыдущие 2 года. Этого не произошло, а время поджимает. Наша единственная надежда состоит в том, чтобы найти кого-нибудь хотя бы наполовину приличного из когорты совершенно несправедливо самодовольных демократов, захвативших отдельную строчку в избирательных бюллетенях всех 50 штатов. И это должен быть человек, способный побить Буша. На момент написания этой книги есть только 2 вроде бы приличных человека, официально выставивших свои кандидатуры – Деннис Кьюсинич и Говард Дин. Кьюсинич во всех отношениях лучший кандидат. Дин, который на последних выборах пользовался поддержкой Национальной стрелковой ассоциации и выступает за ограниченное применение смертной казни, по многим другим пунктам занимает правильную позицию. Мне бы хотелось верить, что одному из них удастся одержать победу. Правда, я устал ходить о вечных неудачниках, и в этом я не одинок. Но разве плохо было бы хотя бы один раз одержать победу.